Сэм любознательностью не отличался. «Как дела?» — говорил он, когда я звонила ему поздно вечером, а когда отвечала нормально, сразу же переключался на другую тему. Сначала выплескивал на меня целый ушат новостей о своей части расследования, как идет проверка моих старых дел, как они шерстят всех известных полиции нарушителей правопорядка, студентов и профессоров Тринити. Правда, с каждым днем он становился все более скупым на слова, что означало лишь одно – расследование заходит в тупик. Дело кончилось тем, что Сэм, вместо того, чтобы поведать мне о работе, завел разговор о посторонних вещах. Пару раз заезжал ко мне домой, проветрить комнату, чтобы соседи не подумали, что в ней никто не живет. Соседская кошка окатилась в углу сада, а ужасная миссис Молоуни с нижнего этажа разразилась гневной тирадой по поводу его машины, заявив, что ставить автомобили у дома дозволяется лишь жильцам. Черт, забыла предупредить, но та моя жизнь осталась как будто за тысячи миль отсюда, в каком-то хаотичном, давно канувшем в небытие мире. Даже мысль о ней утомляла. Иногда до меня не сразу доходило, о ком он говорит. Лишь однажды, в субботу вечером, Сэм поинтересовался жизнью моих новых соседей. Я позвонила ему с моего коронного наблюдательного пункта, прислонившись спиной к живой изгороди, не спуская глаз со сторожки. Микрофон я обернула найденным в комнате Лекси толстым носком, и теперь на груди у меня возвышался соблазнительный третий холмик. Эта нехитрая операция вселяла уверенность в то, что Фрэнк и его шайка разберут в лучшем случае десятую часть нашего разговора. И все же я старалась говорить как можно тише. Едва выйдя за ворота, я почувствовала, что кто-то идет следом. Ничего конкретного, ничего такого, что нельзя было бы объяснить порывами ветра, игрой теней и вечерними сельскими звуками. Просто по шее, в том месте, где череп соединяется с позвоночником, пробежал слабый электрический разряд. Такое бывает, когда спиной ощущаешь на себе чей-то взгляд. Призвав на помощь всю силу воли, я с трудом подавила желание резко обернуться. Если там действительно кто-то есть, пусть не знает, что его засекли, по крайней мере, до тех пор, пока я не решу, что предпринять. «А в паб вы ходите?» — спросил Сэм. Он что, издевается, что ли? Уж кто-кто, а Сэм был в курсе всех моих передвижений. По словам Фрэнка, он каждое утро специально приезжал на работу к 6, чтобы прослушать пленки. Хотела сказать какую-нибудь колкость, но сдержалась. Не тот момент. «Во вторник после занятий мы с Рафом и Джастином заезжали в Баттери», ответила я как можно спокойнее. «Припоминаешь?» «Да я имел в виду местный. Тот, что в конце деревни, как его там? У Ригана. Они что, там вообще не бывают?» Мы проезжали мимо этого заведения по дороге в колледж и обратно. Небольшой, пришедший в упадок деревенский паб, втиснутый между газетным киоском и лавкой мясника. Брошенные абы как у стены велосипеда по вечерам. Никто из четверых моих соседей по дому ни разу о нем даже не заикнулся. «Не проще ли выпить дома, если уж очень хочется?» — сказала я. «А так? Пришлось бы тащиться через всю деревню. К тому же все, кроме Джастина, курят». Пабы всегда были для ирландцев основным местом общения. Но с тех пор, как ввели запрет на курение, многие предпочитают пить, не выходя из дома. Лично мне этот запрет был, в принципе, по барабану. Хотя я и не понимаю, почему, придя в паб, человек не может заняться разрушением собственного здоровья. Но я все-таки соблюдаю законы. Ирландцы всегда воспринимали любые правила как посягательство на личную свободу, и то, что все вокруг резко и покорно, как овечки, отказывались от многовековой привычки, заставляет меня с тревогой думать о том, уж не превращаемся ли мы в представителей какой-нибудь другой нации. Швейцарцев, что ли? В трубке послышался смех. «Ты слишком долго жила в большом городе. Уверяю тебя, что у Ригана можно дымить сколько хочешь, никто и бровью не поведет. К тому же паб не более чем в километре от вас, если идти напрямик. Немного странновато, что они туда не ходят, как ты думаешь?» Я пожала плечами. «Они вообще странные. Не слишком общительные, если ты заметила, а этот паб наверняка полный отстой». «Возможно». В голосе Сэма прозвучало сомнение. «Когда приходит твоя очередь покупать продукты, ты ходишь в Данс, правильно я понимаю? А остальные где затовариваются?» «Откуда мне знать?» Джастин вчера ездил Марксен Спаркс, где бывают Раф, Эбби и Дэниел. Нет, я не в курсе. Фрэнк сказал, что Лекси ходила делать покупки в Данс. Туда я и хожу. Угу. А как насчет газетных киосков? Кто-нибудь из вас туда наведывается? Об этом я думала. В один из вечеров Раф бегал за сигаретами, но выходил через заднюю калитку, от которой дорога ведет к круглосуточной автозаправке на Ратовинской дороге, а не в Гленскохе. Но за то время, что я здесь, никто. Есть мысли? Да так, просто интересуюсь, задумчиво произнес Сэм. Теперь о деревне. Не мне тебе объяснять, что ты живешь в большом доме. Так что наш Дэниел, можно сказать, барин. Сейчас практически никому до этого дела нет, но как-никак история. Просто хотел узнать, с этим никаких проблем. Еще недавно, во времена наших предков, в Ирландии пышным цветом цвела феодальная система. Британские власти раздавали деревни англо-ирландским семьям в качестве своеобразных подарков, а те могли использовать землю и местное население, как им заблагорассудится. С приходом независимости такая система изжила себя практически полностью. Кое-где еще оставались безвылазно сидевшие в четырех стенах эксцентричные старики. Они ютились в паре тройки комнат, а большую часть своих владений вынуждены были открыть для туристов. Деньги небольшие, но на ремонт крыш хватало. Впрочем, таких можно было пересчитать по пальцам. Большинство больших домов скупили кооперации. Во что только их не превращали. В отели, спа-салоны и тому подобное. И мало кто помнил, чем они когда-то были. И все же там, где история ковырнула землю поглубже, люди ничего не забывали. Как, например, здесь, у Уиклоу. На протяжении многих веков, всего в нескольких десятках километров от того места, где я сейчас находилась, замышлялись мятежи и восстания. Эти холмы, так сказать, сражались на стороне партизан, скрывая их темными ночами от солдат, плохо ориентировавшихся в чужой местности. В крестьянские домишки, вроде того, в котором умерла Лекси, приходила смерть, и они были обречены на запустение. Стоило британцам обнаружить хоть одного повстанца, как расстреливали всех попавшихся под руку. Подобного рода истории можно услышать любой из местных семей. Сэм был прав, я слишком долго жила в большом городе. Дублин осовременился до безобразия. Все, что было раньше, начинает казаться старомодной, неприличной шуткой. Я совсем забыла, каково это — жить там, где есть память. Сэм родом из деревни, из Гэллоуэ, он знает. Крайние окна сторожки заливал лунный свет, отчего та походила на дом с привидениями, скрытый от посторонних глаз и подозрительный. «Ну, не исключено, что были», — ответила я. «Только не знаю, имеют ли они отношение к нашему расследованию. Одно дело провожать ребят из большого дома косыми взглядами, когда они идут за газетами, и совсем другое — пырнуть кого-то из них ножом, только за то, что бывший домовладелец плохо обошелся с твоей прабабушкой в 1846 году». «Возможно, ты и права, но я все-таки попробую что-нибудь разузнать, так, на всякий случай. Попытка не пытка». Я отпрянула назад к изгороди. По кустам как будто пробежала быстрая волна, словно кто-то поспешно уносил ноги. «Перестань. По-твоему, здесь живут одни сумасшедшие?» Сэм ответил не сразу. «Я так не сказал». «Но имел в виду? Послушай. Получается, что кто-то из местных убил Лекси за то, что что-то сделали никак не связанные с ней люди 100 лет назад? Я и сама не знала, отчего вдруг заговорила, как последняя стерва. Наверное, этот дом на меня так повлиял. Мы угрохали на него кучу времени и сил. Накануне чуть ли не весь вечер отдирали обои в гостиной. Я уже немного привязалась к нему. От одной мысли о том, что дом стал объектом чьей-то целенаправленной ненависти, внутри у меня полыхнуло. «Там, где я вырос, — сказал Сэм, — есть одна семья. Персилы. Их прадед или кто там? Он был еще... Ну, короче, был сборщиком арендной платы в давно забытые времена. Тем, кому платить было нечем, сужал деньги под проценты, а потом требовал возмещения с их жен и дочерей. Сама понимаешь, каким образом. А когда они ему надоедали, просто выгонял. Кевин Персил рос вместе с нами, и никто ему ничего не припоминал. Но когда мы подросли, и он начал встречаться с одной местной девушкой, парни собрались, заловили его и отдубасили по первое число. Никакие не психи, обычные ребята. И лично против Кевина ничего не имели. Он, кстати, ту девушку не обижал и вроде был хороший малый. Однако же есть такое, что не забывается, как ни старайся, и сколько бы времени ни прошло. Листья у меня за спиной зашуршали, будто там что-то шевелилось. Но когда я обернулась, все было тихо, как на картинке. Тут другое, Сэм. Кевин сам все начал, когда стал встречаться с той девушкой. Эти пятеро вообще ничего не делали, они просто здесь живут. Снова пауза. Может, уже этого достаточно? Я так, на всякий случай. Голос его прозвучал немного растерянно. «Тоже верно», — сказал я, успокаиваясь. «Ты прав. Проверить стоит. Не исключено, что замешан кто-то из местных. Извини, что нагрубил». «Жаль, тебя тут нет», — неожиданно мягко добавил Сэм. «По телефону разговор не тот. То одно поймешь не так, то другое». «Знаю, Сэм. Мне тебя тоже не хватает». Я и вправду скучала по нему. Пыталась не думать... Такие вещи только отвлекают, это опасно. Можно не только дело завалить, но и погибнуть. Но получалось плохо, особенно когда я оставалась одна и пыталась читать после долгого утомительного дня. Ничего, уже немного осталось, несколько недель. Сэм вздохнул. Меньше, если что-нибудь выяснится. Поговорю с Догерти и Бирном, посмотрим, что они скажут. А ты будь осторожна, ладно? Береги себя. Ладно, пообещала я. Держи меня в курсе. Спокойной ночи. И тебе тоже. Я тебя люблю. Ощущение, что за мной наблюдают, щемящее чувство где-то чуть ниже затылка не только не проходило, но становилось сильнее. Или дело в затеянном самом разговоре. Так или иначе, проверить не помешает. Звонок отца Рафа, рассказы Сэма, электрическая пульсация ночи — все это давило на нас, словно отыскивая слабые места, чтобы наброситься, нанести удар, и в какой-то момент я, позабыв, что и сама здесь чужая, едва удержалась, чтобы не крикнуть в темноту: «Уйдите! Оставьте нас в покое!» Я размотала носок, засунула вместе с телефоном за резиновый пояс и, включив фонарик на полную мощность, зашагала домой. Легко и бодро, но без особой спешки. В запасе у меня несколько приемов, как избавиться от преследователя, запутать, поймать в расставленную сеть или зайти ему в тыл, и хотя большинство их рассчитано на городские улицы, они вполне сгодятся и в условиях сельской местности. Я шла, постепенно прибавляя шаг, вынуждая преследователя делать то же самое. Оставаться при этом незамеченным он просто не мог. Потом резко свернула на другую тропинку, выключила фонарик, пробежала 20-30 метров, пролезла через кусты на заброшенное поле, затаилась, сжавшись в комок, и стала ждать. Прошло минут 20. Ничего. Ни шелеста листьев, ни хруста камешка под ногой. Если за мной кто-то следил, ему или ей было не занимать хитрости и терпения. Мысль не самая приятная. Наконец я снова пролезла через кусты, осмотрелась. Ни души, ни в ту, ни в другую сторону. Отряхнула с одежды и листья и поспешила к дому. Прогулки у Лекси растягивались примерно на час, и мне совсем не хотелось опаздывать, заставляя остальных нервничать. За верхушками деревьев на фоне неба возник тусклый свет. Уайтерн Хаус. Слабое золотистое мерцание словно растворилось в тумане. Я уже лежала в кровати с книгой, когда в дверь постучала Эбби. Фланелевая пижама в красно-белую клетку, лицо блестит от косметического скраба, волосы распущены по плечам, на вид лет 12, не больше. Притворив плотно дверь, она села на кровать, подтянула ноги и обхватила колени. «Можно вопрос?» «Конечно», — ответила я. «Знать бы только ответ». «Ладно». Эбби убрала за ухо прядку и еще раз взглянула на дверь. «Не знаю, с чего начать». А потому спрошу напрямик. Если хочешь, можешь сказать, что это не мое дело. Ребенок в порядке? Вид у меня был наверняка еще тот, потому что по ее губам скользнула тень улыбки. Извини, если что не так. Я просто догадалась. В прошлом месяце ты перестала есть шоколад, а потом в тот день тебя вырвало, и я поняла. Мысли уже неслись на перегонки. А ребят в курсе? Эбби пожала плечами, точнее, просто дернула одним. Сомневаюсь. По крайней мере, никто из них ничего не сказал. Что еще ничего не значит. Один из них вполне мог знать. Допустим, Лекси поведала отцу о своих планах. Оставить ребенка или сделать аборт, и он психанул. Так или иначе, Эбби, особо глазастая, сделала верные выводы и теперь пожирала меня взглядом в ожидании ответа. «Ребенок не выжил», — сказала я, потому что так оно и было, по сути. Эбби кивнула. «Мне очень жаль. Правда, Лекси? Или...» Она подняла бровь. «Да нет, ничего, все в порядке. Я сама не знала, что с ним делать. Так оно даже проще». Она снова кивнула, и я поняла, что дала правильный ответ. Эбби не удивилась. «Ты им скажешь? Если хочешь, я сама». «Да нет, я не хочу, чтобы они знали». «Информация — страшное оружие, как говаривал наш Фрэнк. Факт беременности еще мог мне пригодиться, и я не собиралась отдавать его вот так запросто. Я вдруг поймала себя на мысли, что припасаю смерть ребенка будто гранату, а значит, понимаю, во что ввязываюсь». «Тоже правильно». Эбби поднялась, поправила халат. «Захочешь поговорить? Знаешь, к кому обратиться». «А ты разве не хочешь узнать, кто отец?» — спросила я. «Если роман Лексии не был тайный, и меня могли ожидать серьезные неприятности, но я так не думала. Лексия не особенно распространялась насчет своей личной жизни. С другой стороны, если кто-то о чем-то и догадывался, то именно Эбби». В дверь она повернулась, повела плечом и бесстрастно заметила. «Я думаю, ты сама скажешь, если захочешь». Она ушла. Арпеджио босых ног затихло на ступеньках лестницы, а я отложила книгу и долго сидела, вслушиваясь в вечерние звуки. Мои соседи готовились ко сну. Кто-то пустил воду в ванной, Джастин жутко фальшиве что-то мурлыкал себе под нос, в комнате Дэниела скрипнули половицы. Постепенно звуки стихали, редели, растворяясь в тишине. Я выключила лампу. Дэниел мог увидеть свет под дверью, а разговоров по душам на тот вечер и без того пришлось достаточно. Глаза свыклись с темнотой, но различала я лишь громадину шкафа, горбатый туалетный столик, да слабое отражение в зеркале, когда шевелилась. Стараясь не думать о ребенке... 4 недели, — сказал Купер. 0,5 сантиметра. Крохотный бриллиант. Искорка света, проскользнувшая между пальцами, провалившаяся в трещинку и погасшая. Сердечко размером с песчинку, вибрирующее, как у испуганного колибри. Семя, заключавшее в себе миллионы возможностей. «В тот день тебя вырвало». Он уже заявлял о себе. Утверждал себя, тянулся к ней своими тонюсенькими пальчиками. Не знаю почему, но мне он представлялся не новорожденным младенцем, а 2-3-летним крепышом, плотненьким, голеньким, с темными завитками. Лица я не видела. Заливистым смехом он убегал от меня по лужайке. Может, пару недель назад и Лексия сидела вот так же в постели. Ее мысленному взору представлялась та же картина. А может, и нет. Я начала понимать натуру Лекси. Жесткую, волевую, заточенную не столько на борьбу, сколько на сопротивление. Если она не желала ребенка, эта малюсенькая сияющая звездочка никогда бы не прочертила небосвод ее воображения. Мне не давал покоя вопрос, собиралась ли она оставлять ребенка. Я так отчаянно хотела получить ответ, словно он, подобно ключу, открыл бы самую потаенную дверцу, помог разгадать загадку. Запрет на аборт и ничего не менял. Каждый год десятки ирландских женщин совершают скорбное паломничество на пароме в Англию, возвращаясь домой еще до того, как их отсутствие успевают заметить. Никто на свете не мог помочь мне, даже сама Лекси, скорее всего, не определилась на все 100. Я чуть было не вылезла из постели, чтобы сбегать вниз и заглянуть в дневник. Вдруг в первый раз я пропустила что-то важное, какую-то пометку в уголке страницы. Впрочем, не стоит. К тому же я точно знала, что ничего там нет. Я долго сидела в постели, в темноте, обхватив колени, слушала дождь. Батарейки впивались мне в ребра в том месте, где должна быть рана. Дело было вечером, кажется, воскресенье. Парни с таким завидным воодушевлением и энергией передвигали мебель в гостиной и циклевали пол, что нам с Эбби ничего другого не оставалось, как предоставить их самим себе. Уединившись в свободной комнате, соседней с моей, мы с ней взялись за разборку завалов, оставшихся после старика Саймона. Я сидела на полу посреди обрезков ткани, выбирая те, что еще не успела побить моль. Эбби разгребала кучу жутких штор, то и дело приговаривая. «Хлам, хлам, выкинуть или постирать? Господи, кто мог такое купить?» Внизу гудела циклевочная машинка, и вся эта атмосфера деловитости и относительного покоя напоминала мне убойный отдел в тихий денек. «Ух ты!» — Эбби подалась вдруг назад. «Ты только взгляни!» Она держала платье, зеленовато-голубое в белый горошек, с белым воротничком и поясом, рукавчики фонариком и пышная солнцеклёш-юбка, такая, ну, которая взлетает, если в ней закружиться. «Вот это да!» Я выбралась из груды тряпок и подошла поближе. «Оно чье? Дядюшки Саймона?» «Вряд ли ему оно было бы впору, но можно проверить по снимкам в альбоме». Эбби осмотрела находку со всех сторон. «Не хочешь померить?» Моль его вроде бы не тронула. «Примерь сама, ты же его нашла. Мне не подойдет, посмотри». Она поднялась, прикинула платье на себя. «Тут нужен кто-то повыше. А у меня талия будет на попе». Эбби была ростом 1,57 м, о чем я постоянно забывала. «И похудее меня», — добавила я, примеривая талию. «На мне оно точно лопнет». «Или не лопнет. Ты вон как похудела, пока болела». Эбби бросила платье мне на плечо. «Давай». Я направилась к себе, чувствуя ее удивленный взгляд. Лекси наверняка тут же напялила бы платье. Увы, этого я позволить себе не могла. Оставалось надеяться, что нехарактерная застенчивость будет списана на нежелание демонстрировать бинты. Платье и впрямь оказалось впору. Я проверила, не высовываются ли где проводки, и встала перед зеркалом, разрумянившаяся, озорная, рисковая, готовая на что угодно. «Ну, что я тебе говорила?» — сказала Эбби, когда я вошла в комнату и, критически оглядев меня, перевязала пояс большим бантом. «Пойдем. Покажемся парням». С криками «Посмотрите, что мы нашли!» мы сбежали по лестнице. Шум машинки смолк, ребята уже ждали нас. «О, ты только посмотри!» — воскликнул Джастин. «Какова малышка, а?» «Превосходно!» — с улыбкой произнес Дэниел. «Превосходно!» Раф перекинул ногу через круглый табурет и, пробежавшись пальцами по клавишам, заиграл что-то медленное, томительное в ритме свинга. Эбби рассмеялась, затянула пояс потуже и, отойдя к пианино, запела. «Знавала я парней немало, но одинокая была, пока тебя не повстречала я». Я и раньше слышала, как поет Эбби, но тогда она пела для себя, когда ей казалось, что ее никто не слышит. И вот теперь голос, какой в наши дни услышишь редко, прекрасное, глубокое контральто, как будто из старого фильма, голос для прокуренных ночных клубов и завитых горячими щипцами локонов, огненно-алых губ и хриплого печального саксофона. Джастин лихо щелкнул каблуками и поклонился. «Позвольте пригласить на танец?» Он протянул мне руку. Я колебалась ровно секунду. Что, если Лекси медведь на ухо наступил? Или наоборот, она прекрасно танцевала, и моя неуклюжесть меня выдаст? А что, если он прижмет меня и почувствует батарейки под повязкой? Что, если... Но мне всегда нравилось танцевать. А когда я танцевала в последний раз? Я про это уже забыла. Эбби подмигнула, продолжая петь. Раф добавил рифов, и я, схватив Джастина за руку, позволила втащить себя в комнату. Он плавно и медленно повел меня в танцы. И ноги мои двигались сами по себе по теплым, мягким, пыльным половицам. Оказывается, навык никуда не делся. Я не наступала ему на ноги, не путалась, и тело не утратило подвижности и гибкости. Полоски яркого солнечного света мелькали перед глазами, и Дэниел, прислонившись к стене, зажатым в руке комком наждачной бумаги, улыбался и качал головой. И юбка раздувалась колоколом, когда Джастин отпускал меня от себя. «Ну, что ты делаешь со мной? Еще ответа и не нахожу». В столбах света лениво плавали мириады пылинок, в воздухе стоял запах мастики. Эбби стояла, воздев руку и слегка запрокинув голову, и песня разлеталась по пустым комнатам, воспаряла к пыльному в трещинках потолку, чтобы потом устремиться еще выше, к сияющему закатному небу. Какой-то миг я вспомнила, когда танцевала в последний раз на крыше пристройки под моей квартирой, вечером накануне того дня, когда все в моей жизни пошло наперекосяк. Странно, но воспоминание не отдалось болью. Как давно это было? В голубом платье, застегнутой на все пуговицы, я была я. А та история такая грустная, романтичная, что от нее щемило сердце, случилось с другой девушкой, не со мной. Раф все добавлял темпа, и Эбби, раскачиваясь быстрее, щелкала в такт пальцами. «Скажу я, Белла, Белла, скажу я, Вандербар, любой язык подскажет нежные слова». Джастин подхватил меня, оторвав от пола, описал полный круг. Лицо его сияло и смеялось. Голые стены швыряли голос Эбби туда и сюда, как будто кто-то вторил ей из каждого угла. Наши шаги звенели и отдавались эхом, и казалось, будто огромный зал заполнен танцующими. Словно это дом позвал сюда всех, кто когда-то танцевал здесь весенними вечерами. Милых девушек, что провожали на войну галантных парней, мужчин и женщин, наблюдавших крушение старого мира, слыша, как в двери уже стучится мир новый. И вот теперь все как один со своими душевными ранами, и все как один смеющиеся, они приглашают нас занять место в их долгой череде.